Глава 30. Прочтя письмо с угрозами, адресованное его сыну, Марван сразу же подумал о комбатантах, конголезцах в изгнании, продолжавших свою борьбу против режима Кабила, теперь уже во Франции. Они срывали парижские концерты музыкантов, лояльных к правительству в Киншасе, били морды важным конголезским чиновникам, заехавшим в Париж, наводняли всемирную паутину мстительными сообщениями и организовывали в районе Северного вокзала или на площади инвалидов демонстрации, на которые всем было плевать. С какой стати сегодня они обрушились на Лаика? Решили, что он сообщник Кабила? Абсурд. Его сын был всего лишь одним из управленцев в Калтана. На данный момент ему не принадлежало ни одной акции компании, и он в жизни не бывал в Конго. Может, они следили за курсом акций, заметили их рост, и какой вывод могли сделать, что клика Кабила проворачивает темные делишки, спевшись с белыми и тутси, чтобы еще больше обобрать их землю? Марван с трудом представлял, как эти типы отслеживают колебания рынка. Большинство из них жили в вонючих сквотах 18-го округа и не могли поставить на бирже и 10 евро. Еще одно не вязалось. Само послание с кучей орфографических ошибок. Совсем не в духе комбатантов, большая часть которых была интеллектуалами, окончившими Сорбонну. Разберемся. После визита к Лаику он принял душ, оделся и выскочил из дома, чуть не столкнувшись с женой. Взял с собой пистолет 9-миллиметрового калибра. Хотел было захватить вторую обойму, но одумался. Он направлялся в парижский район Шато-До, а не в Кораль-О-Кей. Перестрелка у Кораль-О-Кей – одна из самых известных перестрелок в истории Дикого Запада. Произошла в 3 часа пополудни 26 октября 1881 года в городе Тумстоуне. Теперь Марван терпеливо ждал в офисе радио Катанга на Страсбургском бульваре. Вонь остывшего табачного дыма, грязный вестибюль, потрескавшиеся стены. Время от времени мимо него проходили чернокожие, гиганты с глазами, налитыми кровью, затянутые в кожу газели, которые перекусывали кебабом на завтрак. На самом деле это было их ужином. Ни один не сказал ему ни слова и даже не бросил взгляда, хотя белый 70-летний мужик в 100 кило весом, в костюме с галстуком, тут было чему удивиться на 100% африканской радиостанции. Марван старался держаться спокойно. Перед глазами у него стояла полукомическая, полутрагическая картина. Его сын с окровавленной картонкой под мышкой. «Я попрошу твою мать приготовить его нам в воскресенье». Лаик даже не улыбнулся. Марван иногда говорил о младшем сыне: «Смелости не додали, а про храбрость забыли». Что до Калтана, он проверил. Деплезен сказал правду, а у Лаика не было объяснения. У самого Марвана было, но он предпочитал его не рассматривать. Накануне вечером он позвонил Бизо, президенту группы в Париже, очередной выпускник Национальной школы администрации, мягкотелый слабак, которого он усадил в президентское кресло. Услышав про рост курса, тот так и распушил хвост. Цена успеха. Ну и м***ло. А еще он предложил послать на место событий частных детективов, чтобы расследовать убийство Нцека. Еще одна чушь. Марван быстро остудил его пыл. Прав или нет, но он был убежден, что смерть африканца не играла никакой роли в этом стремительном росте акций. Потом он позвонил руководителям групп, занимающихся эксплуатацией рудников в Лубумбаше. Мелкие белые сошки, которых Африка обглодала до костей. Ни один не смог назвать возможной причины. Разработка рудников шла в обычном режиме, ни о каких новых перспективах не было речи. Еще он попытался связаться, на всякий случай с помощниками Нсека, но они все разбежались, перепуганные смертью хозяина и опасаясь новых мер со стороны Мумбанзы. В тех местах вас могли отблагодарить самыми разными способами. Наконец, совсем поздно ночью, Марван тщетно попытался добраться до своей команды, работавшей в глубине джунглей на севере Конго. Никаких известий с тех пор, как он говорил с ними из Лубумбаши. Дурной знак? Он прикинул, возможна ли связь между этой загадкой и угрозой, полученной Лаиком. Нет, бред какой-то. Никто в Париже не может знать, что происходит в Анкаро в зоне конфликта. Даже парни, которые там работают. Какой-то голос вырвал его из размышлений. Высокий чернокожий наклонился к нему, чтобы сказать, что они предупредили Тома Люзико по прозванию «Большая жара», лидера Бана Конго. Это было другое название комбатантов. «Большая жара» — намек на известный фильм режиссера Фрица Ланга в жанре фильм-нуар на тему «Хороший коп в гнилом городишке». Он вел здесь хронику, которая заканчивалась в 9 утра. Скоро он выйдет из студии. Марван был знаком с конголезцем давным-давно. Эдакий экзальтированный представитель народности Луба, который учился в Брюсселе и Париже, прежде чем вернуться домой и устроить там полный бардак. Отныне пребывание в Киншасе ему было запрещено, так что он плел свои заговоры в 10-м округе. Интеллектуал, цитирующий Гоббса и Маркса и проповедующий жестокость как единственно действенное средство. Появились 2 стража и сделали ему знак встать. Они обыскали его и конфисковали ствол. Движения медленные, дурман от косячков, сильная усталость. Ночная команда скоро отправится спать. Марван пошел за ними через лабиринт застекленных кабинок, потом оказался на складе, где хранились компакт-диски, оборудование хай-фай и старые компьютеры. Все было покрыто толстым слоем пыли. В глубине помещения его ждал большая жара с косяком в руке, прямой как палка в своем кресле. Африканец постоянно носил нечто вроде ортопедического аппарата, охватывающего его плечи наподобие проволочного каркаса. Он утверждал, что его пытала полиция Кабила. Полученные удары выбили 1 или несколько позвонков. Точное число день на день не приходилось. Марван подошел, взял стул и уселся напротив хозяина. Казалось, помещение окурили индийской коноплей. «Чем обязан честь августейшего визита?» У Люзико голос был угрюмый и в то же время гладкий, как кожа от Эрме. В каждом слове ощущалось воспитание, далеко выходящее за рамки обычного. К концу своих дней Мабут уделил жизнь с сестрами-близнецами, а Люзико был племянником одной из них. Злые языки поговаривали, что он даже был незаконным сыном диктатора. Мальчик вырос в дворцах леопарда и получил самое блестящее образование, какое только можно себе представить. Марван достал из кармана послание. «Читай». Большая жара развернул листок движением автомата. Он обожал изображать калеку. Несколько секунд он сосредоточенно разглядывал листок. «И что это значит?» «Что твоим парням не грех подучить орфографию». Тот аккуратно сложил письмо и вернул его Марвану. «Это не мы, и ты это знаешь». «Мой сын получил эту пакость сегодня утром, вдобавок к говяжьему языку, нашпигованному бутылочными осколками. Ни в какие ворота. Знаменитые комбатанты решили приняться за финансистов системы? Много на себя берешь». «Вечный твой грешок, считаешь себя пупом Конго-Киншасы. Ну, извини, что напоминаю, ты просто чужак. Грязный белый ворюга, расхищающий нашу землю. Один из... Марван резко поднялся и склонился над человеком в корсете. Вы решили допечь режим Кабила всеми доступными в Париже способами. Делайте, что хотите, каждому свое дерьмо, но если вы тронете хоть волос на голове моего сына, я вас вырву из ваших сквотов, как гнилые зубы, и закроем тему. Большая жара остался невозмутим. Он медленно поднес косячок к губам и глубоко затянулся. «Говорю же, мы здесь ни при чем», — сказал он, выпустив дым в лицо Марвану. «У нас политическая борьба и...» «Заткнись! Как тебе нравится? В Конге! Да еще через К!» По-французски «Конго» пишется через «Си» — «Конго». «Не мы одни так пишем. Все выходцы из Центральной Африки утверждают, что они родом из Древней Империи. Ты пришел задать мне вопрос, я ответил. Пока, Марван. Я больше ничего не могу для тебя сделать, а ты ничего не можешь против нас. Надо же. Только ухом дерните, и я вас всех запихну на чартер во славу вальса». Мануэль Вальс, министр внутренних дел Франции с 15 мая 2012 года по 31 марта 2014 года, премьер-министр Франции с 31 марта 2014 года, придерживался жесткой линии в отношении мигрантов. «Ты что себе думаешь, что будешь трахать Францию как сучку и вытирать члена занавески?» «Признаю, класса ты не потерял, Марван». Старый полицейский ухватил его за корсет. «А ты по-прежнему уверен, что твое дерьмо не воняет? Посмотрим, что ты скажешь в тюрьме Флёри, когда тебя долбят с вазелином тамошние педики». На губах Люзико блуждала неясная улыбка. Конопля и лунатическая расслабленность надежно отделяли его от любых эмоций. Медленно он взял руку Марвана и освободился от его хватки. Полицейский не сопротивлялся. Он с удовольствием расквасил бы тому его бабуиний нос, но черномазый наверняка был вооружен. Он отступил в наркотический туман и решил выждать. По-прежнему одеревенелый африканец сунул руку в карман. Марван напрягся. Но Люзико просто достал мобильник и принялся тыкать в него пальцем. «Думаешь, самое время просмотреть сообщения?» «Тут не мои сообщения, братец. Тут твои швейцарские счета, а еще счета твоего сына». «Дай сюда!» — он протянул руку, но Люзико увернулся с неожиданной для предполагаемого калеки ловкостью. «А ты думал, что только у тебя есть досье, а, белый?» Он, не торопясь, считал данные с экрана. «Ты хоть знал, что у Лаика все еще общий счет с женой? Не слишком разумно, учитывая их отношения». Марван сжал кулак. «Гребаный негритос!» Его остановил черный зев 45-миллиметрового калибра. Большая жара наставил на него пистолет. «Сядь и слушай внимательно!» Марван рухнул обратно на стул. «Мы не просто бьем морды кое-каким парням с севера. У нас есть свои сети, союзники и сведения. Это твоя выучка, Марван». «Почему вы угрожаете моему сыну?» «Говорю же тебе, это не мы». Левой рукой он выхватил листок с запекшейся кровью по краям и швырнул его в лицо копу. «Говяжий язык! Записка на паршивом французском, за кого ты нас держишь? Когда твой обдолбанный сынок школьный аттестат получал, я уже был в Сьянс-По». Институт политических исследований часто упоминается как Сьянс-По, кузница политической и дипломатической элиты Франции. Марван убрал в карман письмо, делая вид, что сдался. Встал и расправил костюм. В следующую секунду он рубанул ребром ладони на манер Шомен Учи по запястью говнюка, который выпустил свое оружие, даже не вскрикнув. В технике айкидо Шомен Учи рубящий удар ладонью сверху вниз. Другой рукой старик подобрал пистолет с пола. Неплохо для моего возраста. Теперь он тоже достал мобильник, продолжая держать свою добычу. Люзико и не дернулся, чтобы защититься. Полицейский сунул экран ему под нос. «У меня есть свои сведения. И знаешь, какие, м***а? Список подсудимых для ближайшего международного уголовного суда. Улыбнись, ты во главе!» Что ты несешь? Никто не забыл твоего прошлого. В джунглях. Вранье. Полицейский ослабил хватку и расхохотался. Ты в курсе, что каннибализм отлично действует на потенцию? Клянусь, учитывая, сколько ты там сожрал, у тебя наверняка полно бастардиков в том лесу. Келе, ты закрой пасть. Не будешь слушаться, я доставлю себе удовольствие и съезжу в Гаагу дать показания. Чего ты на самом деле хочешь? Найди мне тварей, которые написали это послание, и любыми способами узнай, кто за этим стоит. Марван отступил на пару шагов. Все еще оставалась вероятность, что большая жара попытается что-то предпринять, но тот только поправил корсет. «Даю тебе 48 часов. Одно мое слово, и твое имя исчезнет из списка». «Позвонить тебе?» «Ну да, чтобы я заодно сифилисом заразился. Нет уж, я лично приду за твоим августейшим словом», — предупредил Марван, направляясь к двери. Оказавшись снаружи, он вытер лицо и затылок бумажными платками. От костюма несло потом и наркотой. Самое время пойти домой и переодеться. Твою мать! На Страсбургском бульваре они все уже были на месте при исполнении, стояли группками у входа в метро. Завивальщики, распрямляльщики, профессиональные бездельники, продавцы воздуха, дилеры всех мастей и каждый, конечно же, с пушкой, чтобы его самого не замочили. Неразложимый сплав бабок и инстинкта выживания, незаконной торговли и лености, жестокости и радости жизни. Проклятые черномазые. На самом деле Марвану они были по сердцу. Одним движением он стер текст, который сунул под нос Люзико. Обычный список продвижения по службе полицейских и их переводов на новые места. По Катанге ни одного международного дела не возбуждалось. Никто не спешил начать хоть какое-то расследование. Единственным приоритетом была эксплуатация рудников. Задним числом он подумал, что Люзико тоже, скорее всего, блефовал. Все его данные наверняка были лишь копией счета за чистку костюмов из соседней прачечной. Два дутых главаря. Два бздуна, которые знали за собой столько грехов, что каждому было достаточно включить мобильник, чтобы другой наложил в портки. Жалкое зрелище. В этот момент мобильник завибрировал у него в руке. Эрван.